Глава 44. Родные люди всегда чувствуют, когда тебе хреново. Даже если они от тебя за сотни, а иногда и тысячи километров. На этой неделе мама звонила 2 раза, папа 3. Лукаш впервые приехал ко мне в Q-Invest в обеденный перерыв и потащил на бизнес-ланч в недавно открывшуюся и очень модную пиццерию рядом с нашим офисом. Швецова клянется и божится, что никому ничего не говорила. «Это же предки, они всегда все чувствуют», — пожимает плечами подруга. «Белобрысый лук так вообще». Наташка снова шатенка, вчера сходила обратно покрасилась в свой природный цвет. А сейчас стоит у нашего шкафа и явно мучается с выбором. То ли практичные кюлоты с водолазкой и кроссовками, то ли изящное приталенное платье, под которое у подруги есть прекрасные босоножки на тонком каблучке. Вечная проблема любой нормальной женщины. «Вообще-то, Наташ, тоже подхожу к шкафу, потому что мне нужно собираться. Когда я с Лёхой рассталась, родители ни сном, ни духом не знали. Тогда они разводились, да и у тебя по-другому все было. Не так, как сейчас». И быстро меняет тему. Все-таки туфли и платья. А ты что наденешь?» Голос у подруги бодрый и очень веселый, словно собирается на автограф-сессию с Кирой Найтли, а не на всего лишь открытие нового фитнес-центра недалеко от нашего дома. А еще сегодня ровно 5 дней, как Наташка не произносит фамилию Дымов. Я ей подыгрываю. Так старательно, что она уже не слишком часто бросает на меня внимательные взгляды, не звонит на работу, как бы невзначай, по 3 раза на дню, но по-прежнему старается не оставлять меня одну, когда я не в офисе. Сегодня утром и вовсе предложила проветриться. Вот и стою с улыбкой на лице и внимательно рассматриваю свои наряды на вешалках. Сарафан на бретельках и легкую кофту прозрачную, Петрик. На этих выходных провожаем летнее тепло. Со вторника уже похолодание и дожди, сентябрь на дворе. Наташка довольно щебечет, сыплет шутками про нашу соседку, которая полночи гоняла своего мужа по лестничной клетке. А я радостно хохочу над ее рассказом. Жизнь продолжается, так ведь? И меньше всего я хочу, чтобы Наташка, Лукаш и мама с папой знали, что у меня на душе. Но главное, чтобы не знал Дымов. Хотя вот тут я точно могу быть спокойна. Я не виделась с ним с того самого дня, как закрыла за собой дверь его кабинета. Думала, не дойду до своего рабочего места. Но дошла, даже ни разу не оступилась нигде, хотя в глазах еще долго стояли слезы. Пришлось даже что-то соврать Кораблёву и нашим девчонкам. Наташка все поняла. Мы даже не спорили больше. Она лишь согласно кивнула, когда я сказала, что не смогла бы по-другому. А он никогда не разведется. Да я бы себе никогда не простила, если бы он бросил эту девушку на растерзание Виоле и ее семейке. Я все сделала правильно. Просто должно еще пройти немного времени. Главное — не видеть его, не слышать о нем никаких новостей. Не думать, но самое сложное — не чувствовать. Чувствуешь, как тут классно? Наташка цепким взглядом обводит заполненный людьми небольшой сквер перед новым центром. Выглядит место очень нарядно. Красивые арки из разноцветных воздушных шаров, 2 больших батута, на которых сейчас делают сальто профессиональные акробаты, звучит веселая музыка и... Несколько ребят-аниматоров зазывают народ внутрь. Пойдем посмотрим. Швецова тянет меня вперед за руку, но вдруг останавливается, как вкопанная. Пара секунд, и мы уже идем куда-то влево. «Наташ, тут же не протиснуться». Возмущаюсь я, но подруга, сжав губы, настойчиво тянет меня в самую толпу. «Там Толик». Глядя прямо перед собой, выдает Наташка. «С женой». «Что?» Неприлично громко восклицаю. «С какой еще женой?» На меня налетают какие-то парни, судя по ярко-желтым футболкам, как раз аниматоры. Сбивают с ног, один из них быстро ловит меня, не давая моему носу коснуться серого асфальта. «Осторожней, девчонки!» Говорит парень, очень симпатичный, с открытой и веселой улыбкой. «Ага, спасибо». Улыбаясь ему, а сама хватаю Швецову и тащу в сторону, не слишком обращая внимания на толчки людей. «То есть как женат? Ты же паспорт его смотрела». Больше ничего не спрашиваю, ловя затравленный взгляд Наташки. Сколько в нем боли и обиды. Еще как смотрела. Швецова прикрывает глаза, и до меня неожиданно доходит, что эту неделю усиленно делала вид, что все хорошо, не только я. Да толку-то? Для меня он женат и похлеще твоего. Ой, Дымова. Выдыхаю я. От того, что мы перестали о нем говорить, он никуда не исчез. Но в понедельник уезжает на 2 недели в Штаты. А как вернется, там скоро и в Лондон полетит. Так что... И вообще, мы не о нем. Что с Толиком? Швецова внимательно рассматривает свои шикарные босоножки и не торопится объяснять. Я же запоздало понимаю, что про свое 2-е свидание с симпатичным бариста мне подруга так и не рассказала. Хотя, видимо, было что. «Наташ?» «Он живет с девушкой, и она ждет от него ребенка», так и не поднимая глаз, сообщает Швецова. «Я была с ним в кафе, мы просто болтали и флиртовали, а тут она. С таким огромным животом. Ей рожать вот-вот. Козёл. К чертям все эти паспорта и штампы. Ничему нельзя верить. На Швецову больно смотреть. Обнимаю Наташку крепко-крепко и мысленно обещаю себе, что все у нас с ней будет хорошо. Я тут на днях, кстати, прочитала, что теперь штамп о браке вообще можно не ставить в паспорт. Наташка вот-вот расклеится. Феерический облом. Хочешь, я тебя со шкафом познакомлю? Он точно свободен, с мамой живет. Предлагаю первое, что приходит в голову. Или с Кораблевым. Но он разведен. Пошли уже центр смотреть. Швецова явно не прониклась моими идеями. Надеюсь, что Толик туда не потащит свою беременную подружку. И Дымова там тоже не должно быть. Сердце откликается привычной болью на его фамилию, но я не останавливаюсь. Иду вперед. Ведь жизнь продолжается. И она полна неожиданных встреч. Как сегодня.